снег, белый тень. Белый снег, белый день. Ты кудымя не кричишь, послухай, заверуха, метель, заверуха. На дворе ни машин, ни людей, на дворе ни машин, ни людей. Заверуха, метель, заверуха. Ты кудымя не кричишь, послухай, на дворе ни машин, ни людей, ни машин, ни людей. Белый снег, белый снег, белый снег, белый свет. Белый снег, белый снег, белый снег, белый след. За тобой осторожно ступаю, засыпая на снег, засыпая, подравляю заметенный след. Подравляю заветенный след, засыпает снег, засыпает. За тобой осторожно ступаю, подравляю заветенный след, заметенный след. Ни в очей ни о ком.